2. Приближалось Благовещение, когда у нас было в обычае печь при церквах черные просвиры из ржаной муки, подсеянной на чистое сито. Муку эту приходское духовенство собирало с прихода, и за сбором этим разъезжал на своей лошади высокий старый дьячок, имя которого я теперь позабыл, но его все называли Аллилуй. Он во всем Причте пользовался авторитетом по церковному хозяйству и обыкновенно перед праздниками обметал веником иконостас и собственноручно мыл пол в алтаре и чистил лампады. И под его же надзором усердные бабы по обещанию вымывали полы в остальной церкви. Он же и отстреливал голубей, которые прилетали на колокольню и морали колокола. А его дьячиха, престарелая Аллилуева жена, пекла благовещенские просвиры, о которых надо сказать два слова в объяснение. Благовещенские просвиры – это совсем не то же самое, что обыкновенные просфоры, которые изготовлялись для проскомидия. Проскомидийные просфоры изготовлялись из пшеничной муки, нарочитую просфорнию, вдовицию, и делались высокенькие столбушками по общепринятому образцу. И печатались именословную печатью на верхней корке. А эти, благовещенские, делались просто кулабушками или катышками из черной сборной муки и уподоблялись настоящим просфорам только тем, что наверху у них тоже оттискивалась именословная печать. Они не требовались каким-либо церковным правилам, а только допускались, или точнее сказать, были терпимы во уважение крепкой привычки народа. Люди требовали, чтобы эти просфоры сыпали толпу сверху с колокольни, и в толпе их ловили руками, кто только схватит. При этом разгуливалась сила и удаль, просвиры не по чести, а силам брали, кто сколько вырвет. Оттого людям этот обычай нравился. Просфорня вдовица благовещенских просфир печь не могла, потому что она была старушка слабенькая и вымесить в деже большой раствор была не в состоянии. А потому она ездила только собирать на просфиры и приходила с печатью их знаменить, но ставила их и выделывала Аллилуева жена. Никаким обычаям и правилам это было не противно. В этот год Аллилуй по обыкновению объехал с просфорнию прихожан и собрал муки и поменял ее у мельника на муку одинакового размола, так как из сборной муки разного поля и неровного размола печь неудобна, потому что она неровно закисает и трудно подходит. А затем Аллилуева жена растворила в деже муку и ночью подбила тесто, которое всходило прекрасно, как следует, а еще после затопила печь и перед тем, как наступила пора разваливать тесто и знаменать просвиры печатью, пошла звать учрежденную вдовицу, у которой была печать. Но едва она вышла со своего двора, как увидала мужа, беспокойно бежавшего к дому священника с лицом до неузнаваемости измененным от ужаса. Дьячиха окликнула мужа и хотела его расспросить, но он сердито замахал на нее обеими руками и еще сильнее напрягся бежать к Ипполитову дому. Но так как Аллилуева жена была родом из Севского уезда, где уже есть глуховский дух поведенция, то есть уже ощущается малороссийский обычай женского господства в семействе, то она забыла, зачем шла, а переняла Аллилуйя на пути и сказала: «Это еще что за новости? Или я тебе незаконная жена? Говори, что случилось!» Аллилуйя отвечал, что случилась беда. «А какая?» «А такая, что баба дулеба стала, вымывши амвон, начисто воду спускать, да раскатилась, и вся до половины сквозь двери в алтарь просунулась. Кто же это видел?» «Никто, кроме меня, не видал». «Ну так иди с Господом Богом, отпусти баб и займись сам один каким-нибудь делом посерьезнее, а на это и язык прикуси». «Хорошо», — отвечал Аллилуй. «Дай мне чепурушечку выпить, Я взаправду послушаю тебя, прикушу язык. Дичиха налила ему чепурушечку, и аллилуйя подкрепился и пошел опять к храму, а жена его тоже, поправясь маленькой чашечкой, вышла вместе с ним и отправилась к учрежденной вдовице, звать ее Знаменить. Тут они тоже между собой покалякали, и когда вышли вдвоем, имея при себе печать на знаменование, то аллилуева жена на половине дороги к дому вдруг услыхала ни на что не похожий удар в несколько младших колоколов, и тотчас же увидала людей, которые бежали к колокольне и кричали: «Аллилуй разбился!». Несчастная женщина бросилась туда и нашла своего мужа, простертым на земле и при последнем издыхании. Он лежал, не дыша, закатившимися под лоб глазами и с окровавленным ртом, из которого торчал синий кусок закушенного зубами языка. Дело произошло так, что Лилуй, не желая более видеть неловких деревенских баб, пошел исполнять другую работу и хотел очистить засиженные птицами колокола. Он делал это, держась за веревочки и стоя сапогами на перилах, в которых он покачнулся, упал и разбился до смерти. Пришел священник, отец Ипполит по фамилии Мирдаров, дал аллилуйю, так называемую глухую исповедь, а потом положил ему в рот причастие и тут же сразу прочел ему и отходную. Все это было делом непродолжительным, но и химический закон в деже с растворенной мукою тоже не медлил и совершал безостановочное свое дело. Назначенное для благовещенских просфор тесто ушло из дежи и расползлось по полу. В него только ноги перепачкали люди, принесшие аллилуево тело, а просфор печь было не из чего. Весь приход остался без просфор. А это составляло случай в жизни крестьян небывалый, потому что у нас все были люди набожные, и ни один крестьянин не выходил сеять без того, чтобы у него всеволки, то есть круглой лубочной коробки с зернами, не было благовещенской просфоры. Теперь же первый раз приходилось сеять без просфора, это добра не обещало. При том случае с бабой Дулебой, которая просунулась в алтарь, тоже огласился. Аллилуева жена, когда стала в голос причитать над мужниной могилой, выдала всенародно всю тайну своего пагубного самовластия и раскричала на весь крещенский мир, что муж ее, аллилуй, был человек праведный и не хотел утаить, что Дулеба в алтарь просунулась. А она его отвела от этого, и зато Господь покарал ее праведно, взял от нее совсем к себе на тот свет аллилуйя. Тут, узнав такую вещь от аллилуевой жены, ахнуло и все приходское христианство, и были такие мнения, что бабу Дулебу надлежит убить за то, что она в елтарь сунулась. Но Дулеба, к счастью, скоро об этом услыхала и хорошо собой распорядилась, потому что пристала к беглым, проходившим в вольный Николаевград, бывший тогда для многих русских градом убежища. Этим Дулеба спасла людей от греха, а себя от преждевременной смерти. Во всяком же случае, люди были окончательно обескуражены как тем, что у них в приходе баба в елтарь вскочила, так и тем, что после этого пришлось сеять без просвир. Даром это в судьбах мира пройти не могло. И предчувствие, что голод предстоит голодный, стали переходить в уверенность. О том, что предстоящее лето может принести хороший урожай, с мужиками нельзя было и спорить. Они веровали, что год будет голодный, и не хотели сеять ни овца, ни гречи, ни проса. «Для чего сеять, когда все пропадет, и семян не сбережешь?» В нескольких господских имениях такое упорство крестьян было строго наказано. Но мужики претерпевали, но не сеяли. Кое-где они скрывали семена, побросав их в мешках в картофельные ямы или овины, или спустили в подполье исп и в другие скрытные места. Мой отец крутым, понудительным мерам не обращался, то есть людей не стегал, как говорили мужики. Но он настоял на том, что крестьяне должны были спахать свои участки земли в яровых клинах и засеяли их выданными им взаимообразными семенами. С обстоятельством возвратить семена из урожая. Но возвращать было не из чего. Просфорное тесто ушло даром, никакого урожая не было. Все посеянное пропало. И как пропало? Какую-то злую иронию или насмешку точно шут шутил. Взошло все густо и сильно. Вскочилось так, что уже на Юрьев день, 23 апреля, когда скот выгнали первый раз с образами в поле, земля была укрыта сплошною рослую зеленью. И зелень была такая ядреная, что ею не только наедались досыта тонкогубые овцы, но и коровы прибавили от себя удоя. К вознесению дню грач в темно-синих озимых зеленях прятался. И сообразно тому князем восходил брошенный в грязь овес. И поднимались из земли посеянные злаки, как вдруг, в то время, когда наступила пора рассаживать на грядах выращенную в рассадниках капусту, стали слышаться жалобы, что стало сушить. Рассаду и другие огородины отливали водой, которую таскали на себе в худых ведрах бабы, а ребятишки в кувшинчиках. Но было не отлиться. Сушь лубенила землю, и послышалось ужасное слово — сожгло. Тут увидели беду, ударились к Богу, начали звать попов и служить на полях молебны. Каждый день молебствовали и выносили образа, то на озимые хлеба, то на яровые, но засуха стояла безотменно. Стали обращаться к колдунам и знахарям, к доморощенным мастерам черной и белой магии, из которых одни наводили что-то наговорами и ворожбою на лист глухой крапивы и дули пылью по ветру, а другие выносили откуда-то свои обглоданные избенными прусаками иконки в лес, и там перед ними шептали, обливали их водою и оставляли ночевать на дереве. Но дождя все-таки не было, и даже прекратились росы. Беда становилась неминучею. Провозглашено было покаяние и объявлен запрет на всякие удовольствия и радости. Веревки на вислых качелях на улице закинули вверх, чтобы не качались. Не позволяли девкам вводить танк и играть, петь песни. Били ребят, которые играли в казак и в свайку. Только один пастух, косолапый Фонька, имел право вызывать на дудке. Но его самодельная липовая дудка, вызывая коров, издавала слишком унылые и неприятные звуки. Это заметили, должно быть, сами коровы и не шли на вызов косолапого Фоньки, потому что он уже давно их обманывал и выгонял их на поле, на котором им нечего было взять. В народе стало усиливаться мрачное озлобление. Мужья ни за что и ни про что били жен, старики обижали ребят и невесток, и все друг друга укоряли хлебом. И один на другого все призывали пропасть. «О, нет на вас пропасти!» Явилась и она, явилась пропасть. Совершилось общественное преступление.